При князе Иване Калите княжеская резиденция расширилась, причем весьма значительно. Князь задумал перестроить свою резиденцию так, чтобы она не уступала старинному великокняжескому городу Владимиру. Поэтому все свои новые постройки, соборы и дворец он поместил за первоначальной восточной стеной. Место для построек Иван Калита выбрал около старинной церкви архистратига Михаила, которая стояла в Московском Бору с тех самых времен, что и церковь во имя Рождества Иоанна Предтечи. К северу от этих церквей было выбрано место для главного московского храма, каменного Успенского собора, который был заложен Иваном Калитою с благословения митрополита Петра в августе 1326 года. Через три года площадь между двумя старыми церквами и новым Успенским собором была замкнута с восточной стороны каменной церковью Иоанна Лествичника, с первой в Москве колокольни, которую впоследствии перестроили в знаменитую колокольню Ивана Великого. Образовался четырехугольник соборов, а между соборами и границами старого княжеского города был построен Спасский монастырь, а перед ним, лицом к Москве-реке, выстроили новые княжеские терема. За крепостной стеной на берегу Москвы-реки построился шумный торговый посад. Появились новые слободы, и летописцы восхищенно повествуют. «Москва — град велик, град чуден, град многолюден, кипел богатством и славою, превзошел честью все города русской земли». Во время княжения Ивана Калиты самым страшным врагом для Руси была Золотая Орда. Поэтому надо было уберечь Москву от татарских нашествий. Московское княжество и тогда было еще не особенно сильным, чтобы противостоять грозным монголо-татарским ратям, и Иван Калита 9 раз ездил на поклон к хану. Хитрой политикой, подарками и деньгами он получил великокняжеский Владимирский престол. Теперь московский князь стал великим князем, старшим на русской земле. Получив передышку, Иван Калита задумал прибрать к рукам земли соседних князей и за их счет расширить московские владения. Начал князь бороться и с разбойниками, грабившими купеческие караваны, и постепенно стали стекаться в Москву бояре и купцы из соседних княжеств, да и вся Русь потянулась к Москве. Но деревянный город часто горел. Великие пожары от злых людей или от несчастных случаев повторялись в первой Москве почти каждые 5 лет. Быстро уничтожал огонь жилища и имущество горожан, но также быстро они вновь устраивались. Москва нуждалась в более мощной защите, и новый князь, молодой Дмитрий Иванович, решает возвести каменные укрепления вокруг Кремля. Князь продолжает собирать русские земли под начало Москвы, и удельные князья один за другим признают его власть. Москва становится сильной и крепкой, грозные каменные стены и башни Кремля кажутся неприступными. Москвичи завели у себя зелейное пороховое производство, и Москва решается на великое дело — освободить землю русскую от монголо-татарского ига. На зов Москвы со всех сторон спешат удельные князья и бояре со своими дружинами, купцы, посадские, черные люди. Собрав силы огромные, князь московский Дмитрий Иванович отправился в Троицкий монастырь к святителю Сергию Радонежскому, который благословил князя на ратный подвиг во имя Отечества и дал ему 2 монахов-богатырей. Войска сошлись на Куликовом поле, там, где река Непрядва впадает в Дон. Страшная сеча продолжалась целый день, и монголы начали было уже одолевать русских, но тут из засады ударили полк волынского воеводы Боброка и полк Владимира Андреевича, брата великого князя. Это и решило исход битвы. Куликовская победа не освободила Русь от монголо-татарского ига полностью. Дань Золотой Орде все равно приходилось платить. Были и еще разорительные набеги, были и поражения, но унижения больше не было. Окончательно свергнуть монголо-татарское иго выпало на долю Ивана III. К этому времени Москва была уже столицей огромного русского государства, земли которого доходили до Белого моря на севере, простирались за Урал. Окрепшей Москве была уже не страшна ослабевшая к тому времени Золотая Орда, и Иван III объявляет татарам, что отныне они не признают над собой ханской власти и отказываются платить дань. Ордынский хан Ахмед пошел войной на Русь, надеясь больше не на силу, а на угрозу. Русские татары сошлись на реке Угре. Но татары не решились перейти реку и дать сражение, и отступили без боя. После этого многие русские князья бьют челом великому князю всея Руси о принятии их на московскую службу. Москва завоевывает Новгород с его богатейшими колониями, без боя присягает осажденная Тверь, окончательно покорена Вятка, смирилась Рязань. Современные кремлевские стены и башни тоже возводились при Иване III, который развернул на территории Кремля небывалое строительство. В нем принимали участие лучшие мастера из разных русских городов, а именно тогда сложился тот уникальный кремлевский ансамбль, который поныне восхищает всех своим величием и монументальностью. К этому времени уже в течение 60 лет строили и устраивали каменную Москву итальянцы Фрезови. Казалось, что своими нововведениями они изменят облик древнего русского зодчества и водворят в нем иные формы, европейские. Заслуга итальянцев в истории нашего зодчества действительно весьма значительна, но Московская Русь уже тогда крепко и во всем держала своего ума и своих обычаев, и вовсе не намеревалась широко отворять ворота тем нововведениям, которые могли изменить коренные черты ее вкусов и нравов. Поэтому все дело призванных итальянцев ограничивалось одной технической стороною, не итальянским замыслом в создании небывалых на Руси форм, а только исполнением в этом случае старого русского замысла. Памятником чистой итальянской архитектуры в московском Кремле остается только грановитая палата, бывший тронный зал Великокняжеского дворца. Сооружение ее происходило в период образования единого русского централизованного государства. Именно тогда изумленная Европа была ошеломлена внезапным появлением на ее восточных границах огромной империи. И сам султан Баязет, перед которым Европа трепетала, впервые услышал высокомерную речь московита. Живя на Востоке, имея постоянное дело с Востоком, Москва не могла вырастить себя по образцу Запада, с которым, к тому же, не сошла с верой и некоторыми политическими началами. Однако при внимательном рассмотрении восточный облик старой Москвы оказывался не таким уж и восточным, а в полной мере русским, самобытным созданием русской народности. Высшую красоту русский народ всегда созерцал в Божьем храме, а в Москве было столько церквей, что трудно было их сосчитать. 40 сороков. «Приди ко мне, братья, в Москву, буди, братья, ко мне на Москву». Русский историк Ключевский писал, что в этих словах немногих как бы пророчески обозначилась вся история Москвы, истинный смысл и существенный характер ее исторической заслуги. Москва тем и стала сильной и опередила других, что постоянно и неуклонно звала к себе разрозненные русские земли на честный пир народного единства и крепкого государственного союза.